Венера Джорджоне лежит обнаженной на земле, а Олимпия Мане столь же обнаженная на постели, и обе рискуют простудиться или заработать радикулит. Венера Боттичелли, выйдя из морских глубин, и не думает приводить в порядок развивающиеся волосы, какое неряшество. А уж как растрепана цыганка Хальса, и говорить нечего. Возразить Юте хочется не потому, что ей не понравились еще две работы, воспроизведенные в журнале, которые в своем письме она критикует в таком же тоне. Мнения о них могут быть разными. Важнее остановиться на одной характерной черте этого письма. В нем нет ни строчки, в которой звучала хотя бы тень сомнения в собственной правоте. Она не пишет «мне кажется», «быть может», «может быть, я ошибаюсь». И именно эта непоколебимая уверенность в своем праве выносить суждения об искусстве не приближает читательницу к истинному его пониманию, а уводит от него. Наверное, больше уже не нужно было бы цитировать это письмо, да приходится. «Рисунок сделан художником от слова «худо», — пишет Юте. «Коньки в комнате, а не в прихожей. Караул! Какой пример подается? А такое остроумие, на прокат взятая острота самого низкого пошиба среди всех грубостей, в разное время сказанных о художниках, разве тут не пора уже кричать караул?» И все-таки само это письмо вообще не требовало бы ответа, если бы не другие, огорчительно похожие на него. Их немного, но они есть. Их отличает безапелляционность. Критические замечания высказываются в них без всякого желания разобраться в том, что критикуется, с непонятной неприязнью по отношению к художникам, чьи работы не понравились авторам писем. Часто попросту грубо. А грубость, как известно, признак слабой позиции и отсутствия доводов. Чего-нибудь не знать, в чем-нибудь не разбираться, чего-нибудь не понимать – не стыдно. Сложен мир, сложно искусство, сложно его восприятие. Все понять и все постичь, особенно с молоду, невозможно. Но вот что действительно стыдно, не зная чего-нибудь, не разбираясь в чем-нибудь, не понимая чего-нибудь, судить об этом смаху, сходу, с плеча, притворяясь перед самим собой сведущим в том, в чем не смыслишь, высказывается по принципу «мне это не нравится, значит, это никуда не годится». Несколько лет назад видный искусствовед Костин, сделавший много доброго для изучения и пропаганды современного советского искусства, написал на страницах журнала для молодежи такие слова. «Можно видеть и не увидеть, не понять, не почувствовать». И далее. «Развитие искусства невозможно не только без движения идей, но и без обновления художественных средств». А разве нет? Художественные средства своего искусства обновляли и Маяковский, и Сельвинский, и Пастернак, и Заболоцкий, обновляют и талантливые поэты следующих поколений. Художественные средства своего искусства обновляли Прокофьев и Шостакович, обновляли и обновляют Щедрин, Гаврилин и другие композиторы. И не всякий читатель и слушатель может сразу, без подготовки, без внутренней перестройки, все в этом обновлении понять и почувствовать. На что же обижаться в словах Костина, помогающего научиться понимать внутреннюю суть искусства, а не скользить по его поверхности? Да, не сразу дается понимание серьезной музыки, сложного романа, глубокого кинофильма. Слушать такую музыку, читать такие романы, смотреть такие кинофильмы приходится учиться всю жизнь. Недаром советский философ Асмус, замечательный знаток литературы и искусства, написал исследование «Чтение как труд и творчество». Да, постижение любого настоящего произведения искусства не только наслаждение, но и умственный труд и творчество. Вот почему один человек может пронестись по картинной галерее со скоростью 100 полотен в час и не вынести ничего, кроме мелькания красок перед глазами, а другой проведет день в одном зале, а то и перед одной картиной, и уйдет побледневшим от душевного потрясения и той работы ума и сердца, которую потребовала от него живопись.